чьем девичьем сердце не шевелились предчувствия страсти, этого, по-видимому, главного условия женского существования, ибо только полюбившая женщина вполне женщина. Но чистая детская набожная натура не внемлет этим предчувствиям, она не желает разбираться в них и с похотливой нескромностью срывать покров со сладостной тайны, раскрывающейся лишь в тот миг, что сулит смутное томление. Так было и с Юлией. Когда она неожиданно услышала вопрос о том, о чем не осмеливалась думать, то испуганная, будто ее уличили в грехе, в котором она сама не отдавала себе отчета, она силилась проникнуть в глубину своей собственной души. «Юлия», — повторила принцесса, — «ведь ты не любишь. Скажи мне, будь искренна». «Как странен твой вопрос», — ответила Юлия. «И что я могу тебе ответить? Говори, о, говори же», — умоляла принцесса. Тут душа Юлии вдруг озарилась солнечным сиянием, и она нашла слова, чтобы выразить открывшееся ей в собственном сердце. «Что творится в твоей душе, Гедвига, когда ты спрашиваешь меня об этом?» — начала она очень серьезно и спокойно. «Что такое для тебя любовь, о которой ты говоришь? Не правда ли нужно ощущать влечение к любимому с такой непреодолимой силой, чтобы существовать и жить только мыслями о нем? Отказаться ради него от самой себя, видеть в нем все свои стремления, все надежды, все желания, весь свой мир. И эта страсть должна возносить на вершины блаженства, да? У меня кружится голова от подобной высоты, ведь внизу зияет бездонная пропасть со всеми ужасами безвозвратной гибели. Нет, Гедвига, мое сердце не понимает такой любви, столь же ужасной, как и греховной. Я буду твердо верить, что оно останется навеки чистым, навеки свободным от нее. Но может, конечно, случиться, что мы отличаем какого-нибудь мужчину из всех других или даже чувствуем искреннее восхищение перед ним за выдающуюся мужественную силу его духа. Даже более того, в его присутствии мы чувствуем какую-то таинственную сердечную отраду. Кажется, будто наш дух только сейчас проснулся, будто только сейчас засияла нам жизнь. Мы веселы, когда он приходит, и мы печалимся, когда он нас покидает. Ты назовешь это любовью? Ну так почему бы мне не признаться тебе, что покинувший нас Крейслер вызывает во мне это чувство, и что мне тяжко его не видеть? Юлия! Воскликнула принцесса, внезапно вскочив и пронизывая Юлию горящим взглядом. «Можешь ли ты вообразить его в объятиях другое и не испытывать при этом невыразимой муки?» Юлия покраснела и ответила голосом, выдававшим, как сильно она была оскорблена. «Никогда я не воображала его в моих объятиях. Ты не любишь его! Ты не любишь его!» Резко воскликнула принцесса и снова упала на софу. «О, — сказала Юлия, — если бы он вернулся!» «Чисто и невинно чувство к этому дорогому человеку в моем сердце. И если я никогда больше его не увижу, мысль о нем незабываемом будет освещать мою жизнь прекрасной светлой звездой. Но, конечно же, он вернется назад. Ну как же можно? Никогда!» Перебила Юлию принцесса раздраженным резким тоном. «Никогда не сможет и не посмеет он возвратиться. Говорят, что он находится в аббатстве Кансгейм и собирается, покинув свет, вступить в орден святого Бенедикта». На глазах Юлии показались светлые слезы. Она молча встала и отошла к окошку. «Твоя мать права, вполне права», — продолжала принцесса. «Хорошо, что его нет, этого сумасшедшего. Как злой дух ворвался он в тихие палаты нашего сердца, нарушил согласие наших душ. И музыка его была той волшебной сетью, которой он нас опутал. Никогда не захочу я вновь увидеть его». Ударами кинжала были для Юлии слова принцессы. Она схватилась за шляпу и шаль. «Ты хочешь меня покинуть, моя милая подружка?» — воскликнула принцесса. «Останься, утешь меня, если можешь. Таинственным ужасом веет от этих зал, от парка. Так знаешь же», — с этими словами Гедвига подвела Юлию к окну, указала на павильон, где жил адъютант принца Гектора, и начала глухим голосом. «Взгляни туда, Юлия. Те стены скрывают грозную тайну. Костелян, садовники клянутся...